Вы слушали радиоспектакль «Позови меня в даль светлую», созданный по одноименной киноповести Василия Макарча Шукшина. Постановка народного артиста РСФСР Станислава Люкшина. Действующие лица исполнителей: Агриппина, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, Николай, ее брат, народный артист СССР Михаил Ульянов, Владимир, артист Юрий Комаров, дед Евстигнеевич, артист Иван Соловьев, Витька, артист Сергей Скрипкин, Юрка, артист Вячеслав Молоков, Оля, артистка Наталья Потапова. В эпизодах и массовых сценах были заняты артисты московских театров. Радиоспектакль записан на пленку в июле 1975 года.